Глава 26. «И днесь восстанет Рараку». Слова пророчества из книги Апокалипсиса Дриджны. Богиня Вихря была некогда ревущей бурей песка и ветра, стеной, окружавшей юную женщину, что прежде была Фелисин из дома Паранов, а затем стала Шаик, избранной, верховной повелительницей воинства Апокалипсиса. Ее мать тоже звали Фелисин, а потом она также назвала и свою приемную дочь, но сама утратила это имя. Лишь изредка, в самые глухие часы ночи, в самом непроницаемом молчании внутри себя, она замечала тень этой девушки. Той, кем была прежде. Точно размытое отражение в полированном зеркале. Круглощекая, румяная, широкая улыбка и ясные глаза. Девочка, у которой есть любимый брат, который ее обожает, который готов подбрасывать ее на коленки, будто на коне, и слушать ее восторженный и перепуганный визг. Ее мать посещали видения, это все знали, и относились с почтением. И младшая дочь тоже мечтала, что когда-нибудь обнаружит в себе подобный талант. Но этот дар пришел вместе с богиней, с этой злобной, жуткой тварью, чья душа иссохла и завяла куда сильнее, чем любая пустыня в мире. И видения, что приходили к Шаик, оказывались смутными, тревожными картинами. И Шаик поняла, что они родились не из таланта или дара, а лишь из бездумного страха. Страха богини. А теперь стена вихря сжалась, отступила, скрылась от внешнего мира, чтобы бушевать в ярости под потемневшей от солнца кожей Шаик, дико мчаться по ее венам и артериям, реветь, оглушая ее разум. О, в ней была сила. Горькая, древняя, желчная, злобная. И то, что питало ее, несло в себе кисловатый привкус предательства, невыносимого, очень личного предательства. Рана, которая должна была уже исцелиться, боль, что должна была утихнуть под толстым, грубым рубцом шрама. Но извращенное удовольствие не давало ране закрыться, подпитывало ее лихорадочный жар до тех пор, пока не осталась одна лишь ненависть. Ненависть к кому-то. Ненависть столь древняя, что даже лица уже было не вспомнить. В редкие мгновения холодных размышлений Шаик понимала, что это за чувство. Безумное, взвинченное до такой интенсивности, что какое бы предательство его ни вызвало, какое бы преступление не было совершено против богини, оно не заслужило, не стоило столь жестокого ответа. Реакция с самого начала была несоразмерной, и Шаик начинала подозревать, что предрасположенность к безумию жила в сердце богини уже тогда, точно темное пятно в душе, что много веков спустя когтями вырвало себе восхождение. «Шаг за шагом мы идем по чудовищному пути, ковыляем по краю невидимой бездны. Спутники ничего не замечают, мир кажется нормальным. Шаг за шагом, так же, как и все прочие, внешне такие же, и даже внутренне, если не считать напряжения, тихого шепотка паники, смутного замешательства, что в любую минуту грозит вывести тебя из равновесия». Фелисин, ставшая Шаик, поняла это, ибо сама прошла той же дорогой. «Ненависть сладка, словно нектар, и я шагнула в бездну. Я так же безумна, как и эта богиня, потому она избрала меня. Почувствовала, что мы с ней родственные души. Так что же это за край обрыва, за который я так отчаянно цепляюсь? Почему упорствую в надежде, что еще могу спастись? Могу вернуться. Вновь найти место, где нет безумия, где замешательства не существует. Вернуться в детство». Она стояла в главном зале. Позади кресло, которое станет троном. Прохладные подушки, сухие подлокотники. Стояла заключенная точно в застенок, в чужие доспехи. Она почти физически чувствовала, как богиня тянется, чтобы охватить ее со всех сторон, но не заключить в материнские объятия. Совсем нет. Чтобы задушить ее, погасить всякий свет, всякий проблеск самосознания. Эгоизм, закаленный в ненависти. Она не может заглянуть внутрь, едва способна выглянуть наружу. Походка ее неуклюжая, хромая, судорожная. Песнь ржавых застежек и скрипучих ремней. Ее зубы поблескивают в тени, но это закоченевшая ухмылка мертвеца. О, Фелисин Паран, вглядись в это зеркало на свой страх и риск. Снаружи забрезжил рассвет, и Шаик взяла в руки свой шлем. Лорик уже мог разглядеть позиции живодеров на мощенных съездах. В сероватом рассветном полумраке никакого движения там видно не было. Странно, хотя и неудивительно. Прошедшая ночь даже у самого закаленного солдата отбила бы охоту смотреть в небо, вставать и приниматься за обычные дела, какими встречают всякий новый день. И все равно что-то казалось странным в этих окопах. Чародей пошел по гребню к холму, на вершине которого Шаик обустроила свой передовой пункт, чтобы обозревать с него ход будущей битвы. Все кости ломило, мышцы выли от боли при каждом новом шаге. Оставалось только надеяться, что она там. Надеяться, что богиня снизойдет до того, чтобы выслушать его слова, его предостережения и, наконец, его предложение. Сейчас все застыло на распутье. Тьма была побеждена каким-то образом. Он бы поразмышлял над этим, но сейчас не было времени на подобные досужие мысли. Истерзанный фрагмент Куральд Эмурланна пробуждался, и богиня вот-вот явится, чтобы заявить на него свои претензии, сотворить престол и пожрать Рараку. В тенях еще проступали призраки, воины и солдаты десятков давным-давно погибших цивилизаций. Странное оружие в руках, странные доспехи укрывают тела. Лица, на счастье, закрыты резными забралами шлемов, и привидения пели, хотя таннойская песнь стала задумчивой, печальной, словно тихие вздохи ветра. Мотив вздымался и падал, и этот немолчный шепот заставил Лорика похолодеть. «За кого они будут драться? Почему они вообще здесь? Чего хотят?» Песнь принадлежала мостожогам, но, похоже, сама священная пустыня приняла ее и сделала многоголосый хор призрачных голосов своим. И всякая душа, что пала в битвах за всю историю пустыни, пришла ныне сюда. На распутье. Маг добрался до тропы, что вела вверх к холму Шаик. Тут и там виднелись воины пустыни, закутавшиеся в свои охряные телабы, сжимая копья, железные наконечники которых блистали росой в лучах прорезавшегося на востоке солнца. Справа от Лаорика, на равнине, строились отряды легкой кавалерии Матокко. Лошади нервничали, ряды конников дрожали и волновались. Чародей не увидел среди воинов ни самого Матокко, ни, с ужасом осознал он, знамен собственного племени вождя. Услышав за спиной топот копыт, маг обернулся и увидел Леомана, одного из его офицеров, и Таблакая. Таблакай скакал на ягском коне, могучем, великолепном в своей предвечной дикости, в самый раз по мерке великану, который сидел у него на спине. А выглядел великан ужасно. Сверхъестественное исцеление еще не срастило чудовищные раны, руки Таблакая превратились в кровавое месиво, на ноге виднелись следы гигантских клыков. Верховой Таблакай волок за собой пару округлых предметов, прикрепленных к цепям. И когда Лорик их рассмотрел, глаза его округлились. Он убил дороготов и тащит их головы. «Лорик!» — прохрипел Леоман, натягивая поводья рядом с магом. «Она наверху!» «Не знаю, Леоман Кистень!» Все трое спешились, и Лорик заметил, что Таблакай бережет свою изувеченную ногу. «Раны оставили клыки пса!» А потом маг увидел каменный меч за плечом великана. Так он и в самом деле тот самый. Думаю, увечный бог совершил ужасную ошибку. О боги, он же убил Дороготов. «Где прячется Фибрил?» — спросил Леоман, когда все четверо начали подниматься вверх по тропе. Ответил Таблакай. «Он мертв. Я забыл тебе кое-что рассказать. Я его убил. И Бидитала тоже. Хотел убить еще призрачные руки и Корбала дома, но не смог их найти». Лорик провел ладонью по лбу, и та стала мокрой и маслянистой. Но дыхание по-прежнему вырывалось изо рта облачками пара. Таблакай же безжалостно продолжал. «А когда я пришел в шатер Корбала, нашел там камистер Илоя. Его зарезали, и Ханарас тоже». Лорик встряхнулся и сказал Леоману. «Ты получил последние приказы, Шаик? Разве ты не должен быть с живодерами?» Воин хмыкнул. «Может и так. Мы только что оттуда». «Они все мертвы!» — прогудел Таблакай. «Ночью их перебили. Призраки Рараку потрудились, но ни один не посмел встать у меня на пути!» Он коротко хохотнул. «Призрачные руки мог бы тебе сказать, что у меня своих призраков довольно!» Лорик оступился, ухватился за руку Леомана. «Перебили? Всех?» «Да, высший маг. Удивлен, что ты об этом не знал. Но у нас еще остались воины пустыни. Мы еще можем победить, просто не здесь и не сейчас. Поэтому нужно убедить Шаик отступить». «Не получится», — перебил Леорик. «Богиня идет сюда, уже почти явилась. Слишком поздно отступать, Леоман. И скоро будет слишком поздно вообще делать что-либо». Они поднялись на вершину. Там стояла Шаик. В доспехах и шлеме, спиной к ним. Избранная пристально смотрела на юг. Лорику хотелось кричать, ибо он увидел то, что не могли увидеть его спутники. «Опоздал! О, нижние боги!» А затем он прыгнул вперед, прямо во вспыхнувший перед ним портал, и исчез. Богиня не утратила память. Более того, ярость высекла ее подобие до мельчайших деталей, столь же издевательски материальное, как и резные фигуры в каменном лесу. Так богиня могла их лелеять, пестовать свою ненависть, словно любовное чувство, томительно предугадывать смертоносное касание, хотя тот, кто предал ее, был уже, если не мертв, то, по большому счету, не важен. Важна была лишь ненависть. Ее гнев на его слабости. О, другие в племени частенько играли в такие игры. Тела проскальзывали под меховой полог, из юрты в юрту, как только звезды складывались в летний узор. Да и сама она не раз раздвигала ноги для мужа другой женщины или восторженного неуклюжего юнца. Но сердце ее было отдано одному мужчине, тому, с кем она жила. Таков был священный закон. О, но он ведь был таким чувственным. Его руки следовали за взором, создавали в тайном укрытии запретные изображения той, другой женщины. Этими прекрасными руками он взял собственное сердце, чтобы отдать его другой, даже не подумав о ней, о том, кому это сердце некогда принадлежало. Другой, которая даже не отдала ему в ответ своего сердца. Уж об этом она позаботилась. Злыми словами и ядовитыми обвинениями. Довольно, чтобы другие навсегда изгнали ее. Но прежде эта сучка перебила своих родичей, всех кроме одного. Глупый, безмозглый мужчина отдал свою любовь такой женщине. Ее гнев не умер после обряда, не погиб, даже когда сама она, слишком изломанная, чтобы ходить, оказалась отрезана от обета и покинута в вечном мраке. И любопытные духи услышали ее плач, явились, чтобы утешить. Что ж, она пожрала их, забрала их силу, слой за слоем, ибо они тоже были глупыми, безмозглыми созданиями и бестолково тратили эту силу на бессмысленные дела. а у нее была цель. Дети заполонили мир наверху. А кем была их мать? Та самая сучка, которую изгнали из племени. А отец? О да, ведь она пришла к нему в ту самую последнюю ночь. Пришла. От него несло ее запахом, когда воины выволокли его на свет следующим утром. Разило. Вся правда горела у него в глазах. И этого она не могла, не хотела забыть. Месть стала зверем, и зверь истомился в цепях. Только мести она и хотела. И скоро месть свершится. И даже Рараку ее не остановит. Все дети умрут. Дети умрут. Я очищу мир от их отродья, от высокомерных ублюдков, рожденных одной единственной матерью. Конечно, она не могла принять обряд. Новый мир уже созревал у нее в чреве. А теперь я, наконец, восстану вновь. Облаченная в плоть одной из ее дочерей, я убью этот мир. Она видела перед собой открытую дорогу, прямую и ясную, манящую. Тоннель, обрамленный извилистыми, закрученными тенями. Хорошо будет вновь ходить по земле, ощутить тепло плоти и жар крови, вкус воды, пищи, дышать и убивать. Шаик зашагала по склону, словно ничего не видела. Ее ждала долина, поле битвы. Она заметила малозанские разъезды на противоположном гребне. Один поскакал обратно в лагерь, другие просто смотрели. Значит, поняли. Она знала, что поймут. Смутные, далекие крики за спиной. Она улыбнулась. Ну, конечно. В конце концов остались те два воина, что первыми встретили меня. Глупо было в них сомневаться. Я знаю, что каждый из них готов биться вместо меня. Но они не могут. Это мой бой. Мой и моей богини. «Войдите». Капитан Кеннеп на миг замешкался, попытался собраться, затем шагнул в штабной шатер. Она облачалась в доспехи. Несложная задача оказалась бы еще проще, будь под рукой слуга, но, разумеется, по мнению Тавор, в нем не было необходимости. Хотя, возможно, на самом деле все не совсем так. «Адъюнкт». «В чем дело, капитан?» «Я только что был в шатре кулака». Дежурные немедленно вызвали лекаря и целителя, но было слишком поздно. Адъюнкт Тавор. Гэммет умер прошлой ночью. Сосуд лопнул у него в голове. Лекарь говорит, тромб, который образовался в ту ночь, когда он упал с коня. Я глубоко сожалею. Ее осунувшееся, непримечательное лицо побледнело. Капитан заметил, что она уперлась рукой в стол, чтобы не упасть. Умер? «Во сне». Тавор отвернулась, посмотрела на части доспехов, разложенные на столешнице. «Благодарю вас, капитан. Сейчас, пожалуйста, оставьте меня и передайте янтарь». Снаружи послышался шум. Затем внутрь ворвался юный виканец. «Адъюнкт! Шаик спустилась в долину! Она вызывает вас на бой!» После долгой паузы Тавор кивнула. «Хорошо. Последний приказ отменяется, капитан. Вы оба свободны». Адъюнкт отвернулась и вновь занялась доспехами. Кеннеп жестом пропустил вперед юношу, затем вышел сам. За пологом шатра капитан остановился в нерешительности. «Гэммет ведь так бы и поступил, верно?» «Она с ней сразится?» — спросил виканец. Кеннеп покосился на юношу. «Да. Возвращайся к Тимулу, парень. Так или иначе, нам сегодня предстоит битва». Юнец побежал прочь, а капитан смотрел ему вслед. Затем повернулся к скромному шатру, расположившемуся в 20 шагах слева. У входа не дежурили солдаты. Кеннеп замер перед входом. «Госпожа Янтарь, вы здесь?» На пороге возникла фигура. В толстой коже, в легком доспехе, пораженно осознал Кеннеп, и с длинным мечом у бедра. «Адъюнкт желает начать утреннюю тренировку?» Кеннеп встретил взгляд спокойных глаз, цвет которых и дал женщине такое имя. Бездонный взгляд. Он внутренне встряхнулся. «Гаймот умер прошлой ночью. Я только что сообщил адъюнкту». Взор женщины метнулся к штабному шатру. «Ясно». «А в долине между двумя армиями сейчас стоит Шаик и ждет. Мне показалось, госпожа, что адъюнкту может прийтись кстати помощь с доспехами». К его удивлению, женщина повернулась и направилась обратно в свой шатер. «Не сегодня, капитан. Я понимаю ваш порыв, но нет, не сегодня. Доброго вам дня, сэр». И янтарь скрылась внутри. Кеннеп замер, неподвижно. Настолько он был потрясен. «Ладно, признаю. Я не понимаю женщин». Он снова повернулся к штабному шатру, как раз вовремя, чтобы увидеть, как оттуда вышла адъюнкт, затягивая ремешки на перчатках. На голове покоился шлем с прикрепленными нащечниками. Забрало, не прикрывало глаз. Многие бойцы считали, что прорези слишком ограничивают обзор. Тавор остановилась, на миг подняла взгляд к утреннему небу, а затем зашагала вперед. Капитан дал ей отойти на некоторое расстояние, затем двинулся следом. Луорик пробирался через сплетенные тени, задевал локтями скелетоподобные ветви, спотыкался о шишковатые корни. Этого он не ожидал. Должна ведь была открыться дорога, тропа через этот черный лес. Треклятая богиня была здесь, рядом. Наверняка. Нужно только найти ее след. Влажный холодный воздух, покосившиеся стволы, будто землетрясение только что перекосило землю. Наверху деревья скрипели на сильном ветру, и повсюду призраки, заблудшие тени. Они бросались к высшему магу, а затем отскакивали прочь. Вставали из рыхлой почвы, как привидения, шипели над головой, пока он ковылял по лесу. А затем за деревьями блеснул огонь. Задыхаясь, Леорик побежал на свет. Это была она. Пламя подтвердило его подозрение. И маска. Обрывки цепей Теланна, отсеченная от обряда. О, ей не место здесь. Совсем не место. Хтонические духи окружили ее пылающее лицо, нарост и могущество, которое она присвоила за тысячи лет. Ненависть и злоба превратили их в жестоких, омерзительных созданий. Руки и ноги и маски потемнели от болотной воды и плесени. Мох покрывал торс спутанным длинным мехом. С головы свисали длинные пряди седых волос, сбившиеся в колтуны от запутавшегося в них репейника. Из обожженных глазниц вырывались языки живого пламени, костяные скулы, выбеленные, потрескавшиеся от жара. Беззубая. Нижняя челюсть висит, еле держится на полосках иссохших мускулов и сухожилий. Богиня выла, испускала дрожащий, жуткий крик, который не прерывался от необходимости вздохнуть, и Леорику показалось, что она с чем-то борется. Маг подобрался ближе. Она попала в сеть лоз, извилистые ростки опутали руки и ноги, змеями обвили торс и шею. Леорик удивился, что не заметил их раньше, затем понял, что лозы мерцают. Сейчас возникли там, потом здесь, а прежние исчезли. И все они постепенно превращались в цепи. Внезапно одна разорвалась. Богиня завыла, удвоила усилие. Треснула еще одна, хлестнула по стволу дерева. Леорик подобрался еще ближе. «Богиня, услышь меня! Шаик, она недостаточно сильна для тебя!» «Моя девочка! Моя! Я ее украла у этой сучки! Моя!» Высший маг нахмурился. «У кого? У какой сучки?» «Богиня, молю, выслушай! Я предлагаю себя, понимаешь?» Лопнула еще одна цепь. Другой голос тихо произнес за спиной Леорика. «Лезут не в свое дело. Чародей резко развернулся, но слишком поздно. Широкий нож уже вошел ему между ребер, рассек плоть по пути к сердцу. Точнее, к тому месту, где было бы сердце, будь Лорик человеком. Зазубренный кончик клинка прошел мимо, скользнул в сторону прямо перед глубоко упрятанным органом и впился в грудину. Лорик застонал и осел на землю. Убийца выдернул нож, присел и задрал Лорику голову, ухватив за подбородок. Замахнулся. «Да брось ты этого дурака!» — прошипел другой голос. «Она рвет цепи!» Лорик видел, как убийца заворчал, а затем двинулся прочь. Высший маг чувствовал, как грудь его заполняется кровью, медленно перевернулся на бок, ощутил теплый ток из раны. Так он ясно видел богиню и убийц, которые подкрадывались к ней. Чародейство струилось по их ножам, плетенье магии смерти. Богиня закричала, когда первый нож вонзился ей в спину. Леорик смотрел, как ее убивают. Долго, жестоко, мучительно. Персты Корбала дома, избранные убийцы, поджидали в засаде там, куда привел их Фибрил. Никто другой не смог бы сюда проникнуть. Вооруженные чародейскими заклятиями, которые сплели Камистрилой, Хенарос и Фаэль. Богиня отбивалась с невообразимой яростью, и вскоре трое из четверых убийц были мертвы. Она разорвала их, четвертовала. Но теперь богиню плотно опутали цепи. Потащили вниз, и Леорик увидел, как гаснет пламя в ее глазницах, увидел, как духи оторвались, улетели прочь, внезапно освобожденные. Последний убийца метнулся к ней, с размаху всадил свой нож, прямо в темечко. Черная вспышка, взрыв, который отбросил убийцу назад. Череп и клинок разлетелись на куски, которые рассекли лицо и грудь перста. Ослепленный, он с воплем отшатнулся, споткнулся о корень и с глухим стуком рухнул на землю. Лорик слышал его стоны. Цепи змеились по телу павшей богини, пока от него ничего не осталось, лишь поблескивала груды черных железных звеньев. Ветер, терзавший прежде верхушки деревьев, вдруг улегся, и в лесу воцарилась тишина. Все они хотели заполучить этот осколок пути, избранное сокровище, но Таблакай убил Фибрила. Он убил двух Дороготов. Он убил Бидителла. А что до Корбала дома, что-то мне подсказывает, что с ним императрица захочет побеседовать лично. Несчастный ублюдок. Под телом мага кровь уходила в мох. Леорик понял, что умирает. Рядом хрустнул сучок. «Ну, я не удивлен. Отослал прочь своего фамильяра, да? Опять?» Лорик с трудом повернул голову, поднял взгляд и даже сумел слабо улыбнуться. «Отец, не думаю, что в твоей комнате многое изменилось с тех пор, как ты ее покинул, сын. Пылью поросла, наверное». Осрик хмыкнул. «Да, вся крепость запылилась, я бы сказал. Сколько же веков я там не был. А слуги? Я всех отпустил. Где-то 1000 лет назад». Лорик вздохнул. «Удивлюсь, если там еще не все развалилось». Осрик неторопливо присел рядом с сыном. Его фигуру осветило чародейское сияние Данула. «Да нет, сын. Стоит, как стояло. Я всегда забочусь о запасных путях отступления. Плохо тебя подрезали. Лучше лечить постепенно». Лорик закрыл глаза. «В моей старой постели?» «Да. Она короткая. Уже была короткой, когда я ушел». «Ну, к сожалению, ноги он тебе не укоротил, Лорик». Сильные руки подхватили его и без усилий подняли. Абсурдным образом, в моем-то возрасте, он почувствовал себя в безопасности, в объятиях отца. «Так», — проговорил Осрик, — «теперь осталось только понять, каким худом нам отсюда выбираться». Чувство безопасности исчезло. Thank you. Она споткнулась и чуть не упала. Заморгала под железной сеткой забрала в горячем, спертом воздухе. Внезапно доспехи показались неимоверно тяжелыми. Приступ паники. В этой металлической печке солнце ее заживо испепелит. Шаик замерла. Попыталась взять себя в руки. Себя? О, нижние боги! Она пропала! Она стояла в долине одна. С противоположного гребня спускалась одинокая фигура. Высокая, неторопливая, да более знакомая походка. Гребень позади Тавор и вершины всех древних коралловых островов по краю долины заполонили солдаты. «Воинство апокалипсиса тоже, наверное, смотрит», — заподозрила Шаик, но не обернулась, чтобы проверить. «Она пропала! Она меня бросила! Я была когда-то Шаик, а теперь я снова Фелисин! И вот ко мне идет та, что предала меня! Моя сестра!» Она вспомнила, как Тавор с Ганосом играли деревянными мечами. Самое начало пути к смертоносной привычке, к бездумной легкости во владении этим оружием. Если бы мир не изменился, остался таким же, как в это верят дети, пришла бы и ее очередь. Треск деревянных клинков. Ганос бы смеялся и мягко наставлял ее. С братом всегда было легко и радостно, потому что он умел подчинять обучение естественным радостям игры. Но ей такого шанса не выпало. Не выпало, по большому счету, ничего, что могло бы сейчас вернуться. Теплыми, успокоительными, обнадеживающими воспоминаниями. Тавор расчленила их семью, и Фелисин выпали ужасы рабства на рудниках. «Но кровь — это цепь, которая не может разбиться». Тавор была уже в 20 шагах, обнажала свой ататораловый меч. «И хоть мы уходим из родимого дома, он никогда не уходит от нас». Шаик чувствовала вес собственного клинка, такой, что запястье ныло. Она и не помнила, как обнажила его. За сеткой и прорезями забрала, Тавор подходила все ближе, мерно, не быстрее, не медленней, чем проделала весь остальной путь. «Не догонишь, не отстанешь. Как же иначе? Нас ведь разделяют одни и те же годы. Цепь никогда не натянется, никогда не провиснет. Длина ее предписана раз и навсегда, но вес ее... О, вес меняется». Она была гибкой, ловкой, болезненно экономной в движениях. В этот миг она — само совершенство. «Но для меня кровь тяжела, так тяжела». И Фелисин попыталась поднять ее, эту внезапную, ошеломительную тяжесть. Попыталась поднять руки, не думая, как это движение может воспринять... «Тавор, все в порядке». Оглушительный звон, который отозвался в правой руке, и невыносимая тяжесть клинка вдруг исчезла. Затем что-то ударило ее в грудь, точно холодный огонь пронзил тело, а потом что-то потянуло ее назад. Будто кто-то сзади ухватился за ее кольчугу и дернул. Она поняла, что это острие. Острие меча Тавор, пробившего под доспешник на спине. Фелисин опустила взгляд, увидела кроваво-ржавый клинок, пробивший ее насквозь. Ноги подкосились, и меч тоже подался вниз под ее весом. Но она не съехала по клинку. Ее тело задержалось на нем, выпуская лезвие лишь совсем маленькими рывками, оседая на землю. В прорезь забрала, она смотрела на сестру, силуэт по другую сторону сетки черного железа, которая навалилась на глаза, щекотала ресницы. Эта фигура подступила ближе и поставила сапог ей на грудь, тяжесть, которая вдруг показалась вечной, а затем выдернула свой меч. «Кровь! Конечно! Так можно разбить неразрывную цепь, умереть. Я просто хотела понять, Тавор, почему ты это сделала и почему ты меня не любила, хотя я-то тебя любила. Я, наверное, я всегда хотела это понять». Сапог на груди исчез, но она все равно чувствовала его вес. «Такая тяжесть. Ох, мама, если бы ты нас сейчас увидела». Thank you. Карса Орлонг резко вытянул руку, подхватил Леомана, прежде чем тот упал, и подтащил поближе. «Слушай меня, друг! Она мертва! Забирай свои племена и уходите отсюда!» Леоман провел ладонью по глазам, затем выпрямился. «Да, мертва. Прости, Таблакай, не в том дело. Она...» Его лицо перекосилось. «Она не умела драться». «Верно! А теперь она мертва, а с ней богиня Вихря! Все кончено, друг! Мы проиграли!» «Ты даже не знаешь, насколько...» — простонал Леоман и отодвинулся. В долине внизу адъюнкт неотрывно смотрела на труп Шаик. Обе армии на холмах сковало молчание. Карса нахмурился. «Малозанцы не ликуют!» «Да», — прорычал Леоман, поворачиваясь к Караббу, который ждал с конями поотдаль. «Ненавидят эту сучку, наверное. Мы поскачем в Икхатан, Таблакай». «Без меня!» — буркнул Карса. Его друг замер, затем кивнул, не оборачиваясь, и вскочил в седло. Принял поводья у Карабба, потом взглянул на Таблакая. «Береги себя, друг мой». «И ты себя, Леоман Кистень!» «Если Леорик вернется, скажи ему...» Леоман замолк, затем пожал плечами. «Позаботься о нем, если ему потребуется помощь». «Хорошо, но не думаю, что мы снова его увидим». Леоман кивнул, затем сказал Караббу. «Передай вождям. Пусть расходятся со своими племенами, прочь из Рараку, и чем скорее, тем лучше». «Прочь из священной пустыни, Леоман?» — переспросил Караб. «Ты что, оглох?» «Неважно. Да, прочь. Догонишь меня на западной дороге, старинной, что идет прямо». Караб отдал честь, затем развернул коня и поскакал прочь. «И ты тоже, Таблакай. Уходи из Рараку». «Уйду», — ответил Карса. «Когда все закончу, Леоман? Теперь езжай. Офицеры уже скачут к адъюнкту. Скоро начнут наступление». «Ну и глупцы, если начнут», — сплюнул Леоман. Карса смотрел вслед другу. Затем подошел к своему коню. Тиблор устал. Раны болели. Но еще не все дела были закончены, и нужно было ими заняться. И Урид запрыгнул на спину погрому. Ластара спускалась по склону. Под ногами хрустела выжженная земля. Рядом топал жемчуг, тяжело дыша под весом безвольного тела Корбала дома. Тавор по-прежнему стояла на равнине одна, в нескольких шагах от тела Шаик. Адъюнкт пристально смотрела на окопы живодеров и одинокий потрепанный штандарт, который возвышался над центральным скатом. Штандарт, который не имел права быть здесь, вообще не имел права существовать. Штандарт Калтейна, крылья вороньего клана. Ластара гадала, кто его поднял, откуда он вообще взялся, но затем решила, что даже не хочет этого знать. Одного нельзя было отрицать. «Они все мертвы. Живодеры. Все. И адъюнкту не пришлось даже пальцем пошевелить, чтобы этого добиться». Ластара ощутила собственный страх и нахмурилась. Снова и снова бежать от мыслей, слишком горьких от иронии. Дорога к долине оказалась кошмарной. Куральт Эмурлан поглотил весь оазис. Тени бились с призраками, а немолчная песнь вздымалась и опадала с такой силой, что даже Ластара почувствовала, если и не услышала ее. Песнь, которая по-прежнему взвивалась все выше, крещендо. Но у истоков всего лежал простой и жестокий факт. Они опоздали. Успели только увидеть, как Тавор выбила оружие из рук Шаик, а затем пронзила мечом. «Ну, говори же, Ластара Йил, проклятая трусиха, говори, свою сестру! Вот, так, и мы это видели!» Она не могла себя заставить посмотреть на жемчуга, что-то сказать. Коготь тоже молчал. «Мы теперь связаны с ним. Я этого не просила и не хочу, но это навсегда. Ох, королева грез, прости меня!» Они уже подошли так близко, что видели лицо Тавор под шлемом. С суровым, почти злым выражением адъюнкт следила за их приближением. Офицеры тоже ехали к ней, но медленно. Так, чтобы осталось время поговорить с глазу на глаз, догадалась Ластара. Они с жемчугом остановились в 6 шагах от Тавор. Коготь бросил Корбала дома на землю. «Этот в ближайшее время не очнется», — проговорил он, затем глубоко вздохнул и отвел глаза. «А вы двое что делаете здесь?» — спросила адъюнкт. «Сбились со следа?» Жемчуг даже не взглянул на Ластару, но просто покачал головой в ответ на вопрос Тавор. Помолчал, затем... «Мы нашли ее, адъюнкт. Я глубоко сожалею, но Филисин мертва». «Вы уверены?» «Да, адъюнкт». Он заколебался, но все же добавил. «Одно могу сказать наверняка, Тавор, это была быстрая смерть». От тихих слов жемчуга сердце Ластары чуть не разорвалось. Сжав зубы, она встретила взгляд адъюнкта и медленно кивнула. Тавор долго и пристально смотрела на обоих, затем склонила голову. «Что ж, наверное, это милосердно». Затем она вложила меч в ножны, отвернулась и зашагала к подъезжавшим с гребня офицерам. Едва слышным шепотом Ластара сказала жемчугу. «Да, я тоже так думаю». Жемчуг внезапно повернулся к ней. «Вон едет Тин Баральта. Задержи его, девочка». Он подошел к телу Шаик. «Пути достаточно чисты. Надеюсь, что так». Коготь наклонился, осторожно поднял ее, затем вновь посмотрел на Ластару. «Да, она бремя потяжелее, чем ты могла бы подумать». «Нет, жемчуг, я не думала, что оно легкое. Где?» Улыбка когтя копьем пронзила ей сердце. «На вершине холма. Ты знаешь, какого». Ластара кивнула. «Хорошо. А потом?» «Убеди их убираться прочь из Рараку, девочка. Чем быстрее, тем лучше. Когда я закончу...» Он смешался. «Найди меня, жемчуг!» — прорычала Ластара. «А не то я сама тебя найду». В его усталых глазах вспыхнул огонек. «Найду, обещаю». Ластара заметила, что его взгляд устремился к чему-то за ее плечом, и обернулась. Тавор оставалось пройти еще 1-2 шага до всадников, которые, все кроме Баральты, уже натянули поводья. «Что, жемчуг?» «Просто она уходит», — ответил он. «И кажется такой...» «Одинокой?» «Да, то слово верно. До встречи, девочка!» Ластара почувствовала спиной дыхание пути, а затем пустынная жара вернулась. Ластара заткнула большие пальцы за ремень и принялась ждать Тина Баральту. Ее бывший командир хотел бы забрать тело Шаик, как трофей в память об этом дне. Он будет в ярости. «Что ж», — пробормотала она, — «вот такая беда».